Вечер в доме Маэ прошел ужасно, все молчали, собравшись у печки, где тлели последние горсточки угля. За время забастовки мало-помалу вытащили из тюфяков всю шерсть и снесли ее к старьевщику. А третьего дня решились, наконец, продать часы с кукушкой. Получили за них 3 франка. И с тех пор комната, в которой не слышно было привычного тиканья, казалась голой и мертвой. Осталось одно единственное украшение, стоявшее на буфете, розовая коробка, давнишний подарок Маэ, которым его жена дорожила как драгоценностью. 2 хороших стула уже были проданы. Бессмертные и дети сидели на старой замшелой скамье, принесенной из садика. В сгущавшихся сумерках всем как будто было еще холоднее. «Как же быть теперь?» — повторяла мать, сидя на корточках у печки. Этьен стоял, глядя на портреты императора и императрицы, наклеенные на стену. Он давно бы их содрал, если бы хозяева не защищали свою картинную галерею. Он процедил сквозь зубы: «Что, лодыри проклятые, за ваши рожи не дадут и 2 су! Так и будете тут висеть, да любоваться, как мы дохнем с голоду». «Может, коробку продать?» — нерешительно спросила жена. Моя угрюмо сидевший на краешке стола резко выпрямился. «Не, не хочу. Не продавай». Жена с трудом поднялась и обошла всю комнату. «Господи Боже, до какой нищеты дошли! В буфете ни единой корочки, и продать нечего. Не придумаешь, как достать хлеба. А тут еще и огонь того, гляди, угаснет». И она принялась бронить Альзиру. Вот, послала ее утром на Терекон пособирать угля. А девчонка вернулась с пустыми руками. Компания теперь запрещает беднякам собирать угольную мелочь. Да что компанию слушать? Кому люди урон наносят, если подбирают крохотные осколочки угля? Девочка, плача, рассказывала, как сторож увидел ее и пригрозил затрещиной, если не послушается. И все же она пообещала матери, что завтра опять пойдет на Терекон. Пусть даже сторож ее отколотит. «А тот поганец Жан-Лен куда девался?» — кричала мать. «Где он?» — спрашивается. «Я его послала салату нарвать. Хоть бы травы пожевали, как овцы. А вот увидите, он не придет. Вчера ведь не ночевал дома. Не знаю, чем Жан-Лен промышляет, а похоже, что всегда сыт». «Может, милостыню просит на улице?» — заметил Этьен. Мать вскипела, затрясла кулаками. «Ох, если я узнаю! Не позволю своим детям милостыню просить. Лучше я их своими руками убью, а потом... потом и себя порешу». Мэй опять вяло опустился на край стола. Ленора и Анри, удивляясь, что их не кормят, принялись хныкать. Старик-дед с философским спокойствием перекатывал язык во рту, стараясь заглушить голод. Все умолкли, оцепенев перед лицом страшной беды. Дед кашлял и сплевывал черным. Его мучил обострившийся ревматизм, который уже привел к водянке. Отец тяжело дышал от астмы, колени у него распухли. Мать и дети страдали от наследственной золотухи и наследственного малокровия. На это они не жаловались. Что поделаешь, это неизбежно. Такова судьба углекопов и их потомства. Страшно было то, что в поселке люди таяли от истощения и мерли, как мухи. Надо же все-таки достать что-нибудь на ужин. Что делать? К кому пойти? Боже мой! Все больше сгущались сумерки, все темнее и угрюмее становилось в комнате. Этьен задумался и, не выдержав, решился, наконец, сделать то, что ему так претило. «Подождите меня», — сказал он, — «я схожу поищу». И он вышел. Ему пришло в голову обратиться к Мукетте. Возможно, у нее есть хлеб, и с ним-то она охотно поделится. Неприятно было идти в Рекельяр. Мукетта опять будет целовать ему руки, словно покорная раба. Но ведь нельзя же бросить друзей в беде. Если понадобится, он готов был ласково обойтись с ней.